Сегодня тема будет такая очень интересная. Мышление раба. Мышление раба. Я сегодня хотел немножко поговорить о том, как мы с вами мыслим, почему мы находимся там, где мы находимся, почему у некоторых нет никакого прорыва, никакого прогресса, никакой жизни. Судьба одна и та же, одно и то же. Все, ты ходишь как по заколдованному кругу. В притчах 23 глава, 7 стих, можете открыть, написано, притчи 27:3. Здесь написано: «Потому что, как и вы мысли в душе его, таков и он». Он пишет о человеке. Он говорит, каковы мысли в душе его, таков и он. Вы понимаете, что когда Израиль, он вышел из Египта. Вы знаете, что Египет не вышел из Израиля. Вы все со мной здесь? Есть вещи, которые мы с вами выносим. Мы можем находиться на территории свободной страны, но жить с теми же самым мышлением. Что сдерживает тебя как человека? Один стоит рядом с тобой человек, такой же самый парень, ему столько же самое лет, как и тебе, например. Он закончил институт, он закончил училище какое-то, получил высшее образование, уже работает, а ты до сих пор асфальт стелешь и проклинаешь день, когда ты родился, как Иов. Почему? По одной единственной причине, что у него 26 часов в сутки, а у тебя 24? Нет. Мышление – это то, что отделяет нас от рядом сидящего человека. Мышление – это то, что отделяет тебя от рядом сидящего человека. Не время, не деньги, ничего. Вот если бы я родился в такой-то семье, вот если бы я родился вот в то время, если бы я родился на другом континенте, у нас у всех куча разных экскьюзов. Что бы произошло в моей жизни, вот жизнь моя пошла бы по-другому. Не пошла бы она по-другому. Поэтому Павел пишет: преобразуйтесь обновлением ума вашего. Постоянно обновляйте ум ваш. Потому что отсюда идет вся информация, все, что раб, он раб не потому, что он не хочет стать свободным, он раб, потому что он внутри раб, он родился в семье раба. Как рабы могут освободить рабов? Никак. Только свободный может освободить раба. Ты не можешь, ты должен сначала стать свободным. Смотрите, из Египта вышло около 3 миллионов людей. Вы понимаете, что я когда подумал, что... А на тот момент, знаете, когда выходил Израиль... Знаете, выходил Израиль, это примерно около 3, может быть, больше миллионов людей. Знаете, сколько было Египта по подсчету примерно? Даже миллиона не было. Египет испугался. Знаете, когда Израиль нас разрастаться начал? Египет очень сильно испугался, и поэтому они начали уничтожать детей. На каждого египтянина было по 3 израильтянина. Вы знаете что, родные мои, они бы разорвали любого человека массой, они бы взяли массой. Знаете, почему они до последнего дня боялись этих колесниц? Потому что они родились рабами. Мышление раба. Мы с вами выехали из церквей и оттуда, и приехали сюда, и начали разрастаться. Такие же церкви! Я в шок пришел. Как можно? Вы знаете, если я зажмурю глаза в Украине, и меня, знаете как, меня усыпят, и меня перевезут на другой континент вот сюда, и меня разбудят в церкви, у меня усыпят там в церкви и разбудят здесь в той же церкви. Я скажу, вообще ничего не изменилось абсолютно. Вы знаете что? Наше мышление создает образ жизни нашей, вы слышите? Мы покупаем даже такие стулья, к которым мы привыкли там. Мы выносим с собой то же самое рабство, которое было там. Наши церкви ничем не отличаются от того, что было там, в гнете, в гонениях. Сейчас другое время, проснись, христианин. Сейчас не время прятаться, сейчас время взять то, что дьявол украл у церкви. Я верю, что Бог поднимет людей в огне, которые не будут больше спать, а уплатят любую цену, чтобы увидеть славу Божью в своей жизни. Они не будут ждать, что когда-нибудь кто-нибудь придет. Может быть, что-нибудь изменится в нашей жизни. Если такой образ мышления у тебя, ничего в твоей жизни не изменится, ты должен встать и сделать шаг. И сказать: я больше терпеть этого не буду. Ленин, его все ненавидят, в принципе. Потому что этот извращенец извратил нацию. но я завидую его мышлению. Вы слышите? Чему я завидую у Ленина? Его мышлению. Мальчик, который даже букву «Р» не мог выговаривать, захватил всю нацию. Короткий, плешивый, лысый. С броневика толкнул такую речь, помазанную дьяволом, что вся нация стала на колени. Когда придет в нашу жизнь время, что восстанут лидера, служителя в огне, в таком, что духовный мир преклонится перед властью людей, на которых помазание. Они не будут больше тащить за собой бремя прошлого. Они отрежут все и скажут: сейчас новое время. Знаете, почему мы идем с вами в некоторые вещи и не знаем, что с нами будет? Потому что наши все родители, прародители, бабушки, прабабушки жили, родились и выросли и умирают в полном рабстве. Я не хочу жить так и моим детям, чтобы досталось тоже. Я хочу иметь жизнь и жизнь с избытком, а иначе я не верю в другого Бога. Я верю в Бога, который меняет судьбы. Мне не нужны реабилитационные центры для наркоманов. Бог должен их вот так освобождать, вы слышите? Он вышел сюда, помолились, и он уехал свободен. А иначе мой Бог слабый. Мне не нужно ничего, мне нужен Он. И когда ты приходишь к Нему, ты получаешь все. И дьявол боится таких людей, которые не живут своим мышлением, которые взяли его мышление. О, мы только начинаем. Мы только 3 месяца в ведении. Что Господь уже наделал? Что Господь уже делает? Потому что некоторые люди согласились взять его миссию. Вы знаете, что одно дело пройти через энкаунтер и уехать свободным. Другое дело пройти через энкаунтер и уехать и освобождать других. Абсолютно другой уровень. Абсолютно другой уровень. Господи, измени наше рабское мышление. Они, израильтяне, родились в рабстве и мыслили как рабы. У них никогда даже в голову мысль не входила, что 3 человека на 1 египтянина. Да пусть этот египтянин хоть на лошади будет, хоть где. Они стащут его и затопчут его своими ногами. 3 на 1. И в голову даже никогда не пришло. Я уже рассказывал эту историю про маленького слоненка. Если кто слышал, вы знаете. Был тренер один в цирке. И у него был слоненок, он его купил совсем маленьким и тренировал его. Знаете, слоны в цирке ходят, там всякие трюки делают. И он всегда забивал колышек, маленький, и брал цепочку с велосипеда, и завязывал, бросал ее на ногу слоненка, и бросал ее другой краешек на колышек. И он, когда маленький он был, он пару раз попытался дернуться от этого колышка. Маленькая велосипедная цепочка, она сдержала маленького слоненка. Вы все со мной? Потом этот друг через много лет приехал к нему назад в цирк, и сидит огромный слон, который может здание завалить на этом же самом колышке и на этой же самой велосипедной цепочке. Только по одной причине. Он спрашивает у него: слушай, почему он что, не знает, что он может только встать, он даже не заметит, как он вырвет этот колышек с этой цепочкой, он ее даже не почувствует, это слон. У него нога вот такая, как дерево. Он говорит, он этого не знает. С самого детства я был очень внимателен, чтобы держать этого слоненка на этой маленькой цепочке. И пару раз он попытался рыпнуться, он не смог. Но теперь он даже перестал пытаться. Наша жизнь заключается в том, пытался ли ты когда-нибудь взять нацию для Иисуса Христа? Входит ли в твою голову мысли великие? Можешь ли ты мечтать огромно, не своим узким, плоским, маленьким коробочком мышления? Вот бы мне бы моего муженька спасти, самой бы спастись, деточек вот чуть-чуть бы вот к Господу привести. И вот, ну и слава Господу. И твое мышление закончилось. Если у тебя там где-нибудь в подсознании что-то, что хочет видеть силу и огонь Святого Духа на этой земле, если что-то в тебе, что жаждет чего-то больше, чем спасение одной семьи, если внутри тебя огонь, который не дает тебе спать и есть и жить до тех пор, пока ты не увидишь нацию спасенную. С Египта вышло 3 миллиона. А с бывшего Советского Союза в 2000 году сюда уже выехало 5 миллионов. Вы слышите? Вся практически нация почти в два раза больше нас здесь, чем выехала из Египта в обетованную землю израильтян. Здесь целая нация стенает по людям, которые нуждаются, которые будут освобождать, вы слышите? Нация ждет тебя. Бог хочет видеть твое мышление правильным, твои мотивы чистыми. Не чтобы подняться на ком-то ради кого-то, но чтобы смириться до образа раба и подать руку кому-то, кто нуждается в помощи. Ты скажешь, мне бы самому кто помог. Мы все нуждаемся в помощи, вы слышите? Мы все нуждаемся в помощи. Мы все нуждаемся в помощи. Но когда ты начнешь протягивать руку кому-то и вытаскивать кого-то, ты видишь, как сам Бог будет делать все в твоей жизни. Кто потеряет свою жизнь ради меня и Евангелия, тот приобретет ее. Не будь этим человеком, который привык к этой цепочке и больше ничего не может делать дальше в своей жизни. Знаете, почему мы с вами идем, мы не знаем, куда мы идем? Вы верите, что все познается в сравнении? Ты никогда бы не знал, что такое холодное, если бы ты никогда не засунул руку в кипяток или под горячую руку не подставил. Все в нашей жизни познается в сравнении. Вот, например, моя машина была такая классная до тех пор, пока я не увидел, на какой машине сосед приехал. Вы понимаете, да, что я говорю? Потом сказал, во кусок мусора, надо новую покупать. Ровно 2 дня назад была так самая лучшая машина. Потом подходит к тебе другой человек и говорит, вау, такая машина у тебя классная, и ты опять полюбил свою машину назад. Вы понимаете, что человек это такое существо интересное, что он постоянно все познается в сравнении. Вы понимаете, почему мы с вами идем, мы не знаем, куда, о чем он проповедует? Нам сравнивать не с чем, вы слышите? Все, что мы знаем, это рабство и велосипедную цепочку. Больше мы ничего не знаем. И когда мы рвемся до чего-то великого, ты же куда ты идешь? А ты когда-нибудь видел массы тысячи спасенных? Нет. Ты когда-нибудь видел люди, огонь Божий накрывает нацию? Нет. Но я хочу это увидеть. Вы слышите? Есть ли люди еще на этой земле, которые отложат свою маленькую, несчастную жизнь, свой маленький трехбедрумный домик с 1,5 туалетами, двух твой гаражик и свою машинку, свои 5 пиджачков и 4 пар туфелек, и скажет: Господь, я мечтаю о чем-то великом, я мечтаю о чем-то большом, нация идет в ад, а мы ищем дом чуть-чуть больше. Наши дети сидят на игле, а мы ищем новую машину на аукционе. Наши люди и дети идут в преисподнюю конвейером, а мы по телефону не можем договориться, за какую цену мы берем участок земли. Кому это все нужно? Когда души идут в ад, и никому никакого нет дела до этого. Твое мышление должно измениться. Ты должен попросить, чтобы Господь открыл тебе что-то, что не от мира сего. Когда ты смотришь на служение Иисуса Христа, Он не жил ничем, кроме спасения людей, вы слышите? У Него не было ничего, Он не говорил ни о чем, как только об одном. О душах, которые нуждаются в Нем. Он даже отказывался оставаться на одном месте долго, потому что он говорил, мне нужно еще туда успеть сходить. Он знал, что у него всего лишь 3,5 года. И мы с вами говорили об откровении креста. Откровение креста – это не просто покаяние. Это принятие его миссии на себя. Он хочет сделать с тебя маленького Иисуса, который будет ходить по этой земле и действовать в такой же самой силе, как действовал он. И больше, потому что он это сказал. Вы сделаете больше, чем я. Кто хочет сделать больше, чем Иисус, поднимите руку. я хочу сделать. Я тебе скажу честно, что все это зависит только от тебя. Только от тебя. Потому что ничто не отличает тебя от рядом сидящего, только твое мышление. И с каким мышлением ты захочешь остаться на этой земле? Попроси у Бога великую мечту, и Он даст тебе ее. Ты будешь закрывать глаза и видеть покаявшихся людей. Ты будешь закрывать глаза и видеть освобожденных наркоманов. Если у тебя мечта, если у тебя что-то, что движет твоей жизнью, если у тебя что-то, что если я заберу у тебя твой маленький домик, если я заберу у тебя одежду, оставлю на тебе только штаны и футболку, если я заберу у тебя машину и работу, и твой банк, и твой аккаунт, что останется от тебя, как от человека? Что останется от тебя, как от девушки, если все забрать от тебя? Вот тогда мы и посмотрим, что находится внутри тебя и что движет тобою. Господь хочет двигать твоей жизнью. И чтобы даже, как ученики, которые сидели в тюрьме, им вообще все равно были, они сидели по пояс в грязи, избиты и прославляли Иисуса Христа. Нам с Велфера не доплатили. Мы готовы перегрызть горло нашему кейсворкеру. Мне 2 фудстемпа не доплатили. Я собираю на машину. Вы понимаете, что должно что-то измениться в нашей жизни? Что-то должно измениться в нашем мышлении? Что-то должно измениться в наших судьбах? Что-то должно прийти большое и взять всю твою жизнь. Ты должен перестать спать и сказать, что ты хочешь сделать, Господь, для меня. Вот я, пошли меня. Вы понимаете, чтобы ты... Я один раз у Бога спросил его: Господь, как узнать, посылаешь ли ты меня на это? И мне Господь сказал: что ты видишь? Я сначала так, знаете, опешил в своей тайной комнате. Конкретно, Дух Святой конкретно задает мне вопрос. В моей тайной комнате, что ты видишь? У меня даже тема есть на это, по этому поводу. Я говорю: а что ты имеешь в виду? Он говорит: когда ты закрываешь глаза, что ты видишь? Господь мне объяснил принцип, как узнать, к чему ты призван. Очень просто. Что не дает тебе покоя? Если у тебя такой вещи в жизни нет, ты не христианин. Ты не христианин! Если в своей жизни нет ничего, что обрывает твое сердце и заставляет тебя плакать, ты не призван ни к чему. Я могу смотреть свободно на какую-то церковь, но когда я проезжаю мимо Алкай-Бич, или я проезжаю мимо тусовок, девчата некоторые знают, у них такое самое сердце стало, как у меня. Я рыдаю. Там стоит молодежь пьяная. Друг другу пытаются что-то доказать, показывают друг другу свои посаженные сивики. Показывают друг другу свои колеса, свое стерео, которое не имеет ничего общего с призванием Духа Святого и Божьей судьбы на тебе. Мне обрывается сердце, что люди могут показывать друг другу что угодно. Поехали, посмотришь дом мой. Я хочу посмотреть веру твою, потому что вера без дел мертва. Веру можно посмотреть, что движет тобою, что после прикосновения Духа Святого, когда Дух Святой коснулся тебя, что Он показал тебе. Я не могу проходить мимо разрушившихся семей. Сергей, он не может проходить мимо коллег. Говорит, каждый человек, который как-то изувечен в своем теле, он говорит: я плачу и говорю: Господи, исцели. Есть вещи, которые Бог показывает тебе. Если ты будешь внимателен и посмотришь на это, ты узнаешь свое призвание. Как узнать призвание? Что ты видишь? Что ты видишь? Что Он показывает тебе? Что Он показывает тебе? Разрушившиеся семьи, искалеченные судьбы, уничтоженная молодежь. Нет пробуждения. Что Он показывает тебе? Обычно Господь к чему тебя призывает, то и показывает. Помните Моисея? Сначала он знал, что такое рабство. И он ушел. И потом Господь сказал ему: «Я вижу стенание народа моего. Возвращайся назад». Моисей знал, куда он идет. Вы все со мной. Он знал, потому что он жил среди этого. Бог ему показал. И он его вернул назад. И освободил эту же нацию через него. Господь освободил его. Какие мысли внутри тебя? Что внутри тебя? Ты сидишь и умираешь в депрессии, в проблемах. Не потому, что связано твое тело, но потому, что связан твой разум. Когда ты начнешь менять свое мышление и скажешь: а все-таки Бог любит меня, и Он не оставит меня, а все-таки я завоеватель и победитель, ты увидишь, как рядом около тебя станет очередь спасенных людей. Когда ты поменяешь свое мышление и скажешь: Господь, я буду идти и делать то, что практически никто на этой земле не делает. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. И это посвящение, это не просто слова. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. Господь позаботится о моих детях, о моей жене, о моем доме и о всех моих вещах, которые абсолютно не волнуют меня. Меня волнует, спасаются ли люди. Каждый день Господь прилагал спасаемых к церкви. Каждый день. А почему вас так мало? Давайте подождем к концу года. И потом посмотрим. Нам всего лишь 3 месяца. Уже гудит весь Вашингтон. Одни говорят: бегите туда. Другие говорят: о, не дай Господь. Бегите оттуда. Там бесы выходят. Одни говорят: там бесы выходят, бегите туда. Другие говорят: там бесы выходят, не вздумайте туда идти. Другими словами, держите своего беса. Держи, что имеешь, чтобы никто не восхитил венца твоего. И они держат, что имеют. Господь, измени наше мышление. Мы калеки не в теле, мы калеки в мышлении. Если бы кто-то из нас сейчас отомкнул вот эту коробочку, которая называется мышление, ты бы увидел, сколько здесь сидит парализованных людей и калек, которые дальше своего забора не видят. Не видя дальше своего забора. Вот мне бы, вот меня бы, вот когда я, вот когда мне. А когда ты потеряешь себя и скажешь: я хочу помочь им. В любом случае, я хочу помочь им. Ты увидишь, как сам Бог даст тебе сверхъестественную силу. Сверхъестественную силу. Не для тебя, но для того, кому ты идешь, чтобы освободить. Потому что когда ты идешь во имя Иисуса Христа, сам Он будет двигаться рядом с тобой. Вы видели, еще не было ни одного энкаунтера, чтобы Бог не пришел в огромной силе. Почему? Потому что люди едут к Нему, а не на конференцию к служителям. Я не хочу, чтобы мое имя котировалось нигде. Мое имя в книге жизни, этого достаточно. Вы все со мной согласны? Для меня этого достаточно, что мое имя в книге жизни. Теперь я хочу, чтобы еще тысячи и тысячи людей записаны были в книгу жизни из-за моего и твоего служения. И чтобы когда люди попали на небо и сказали: если бы не он, не он, не она и не она, я бы никогда не был здесь. Потому что только через них я познал тебя, Господь. И я познал тебя, Иисус. Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. Я хочу услышать эти слова. Вы знаете, что написано: великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Вы знаете, что я благочестивый и я довольный. И это великое приобретение. У нас до конца года, у нас очередя людей на энкаунтеры записаны. Потому что люди идут к Иисусу, а мы просто инструменты, которыми Он пользуется. И не дай Господь, кто-то поклонится инструменту, а не хозяину, который пользуется инструментом. Вы увидите, слава Божья еще больше будет увеличиваться. Вы увидите, вы с каждым энкаунтером вы будете увидеть такую силу. Почему? Потому что Он действует. и Он творит все новое. Мы не бегим ни за кем. Мы ничего не пытаемся догнать. Мы ничего не пытаемся энкаунтерами никому доказать. Вы согласны со мной? Я хочу, чтобы моя нация стала на колени перед живым Иисусом. Чтобы показать людям, что мой Бог живой. Мой Бог живой. И никто в моем присутствии не похулит имя Иисуса Христа. Потому что Он являет такую силу и такие чудеса в наших судьбах. Жизнь – это 10% того, что случается с тобой. И 90%, как ты реагируешь на это. Вы слышите? Это статистика говорит. Все, что с тобой случается, это практически твоя реакция. С тобой случится мелочь, ты можешь раздуть ее. То же самое со служением. Господь может коснуться тебя, и ты можешь раздуть это в великую славу Божью. Жизнь — это 10% того, что случается с тобой, и 90% того, как ты реагируешь на это. Что ты хочешь увидеть в конце своей жизни? Я вам честно говорю, я хочу пробиться в мышление ваше. Я хочу пробиться вот в эту коробочку, которая привыкла жить на этой земле, ничего не имея. Что ты хочешь увидеть в конце своей жизни? Будет ли это что-то великое? Или это будет как головня из огня, еле-еле мы успеваем? Я благодарю Бога, что с каждым энкаунтером Господь добавляет сюда служителей. Служителей в силе огня Святого Духа. Служителей, которые реально готовы отсечь все и служить Ему ради плода. И я вам честно скажу, меня количество вообще никогда не волновало и не будет волновать. Когда мы придем туда, и мы посмотрим, около кого станет сколько спасенных людей. Вот там мы все рассчитаем, амин. А на этой земле не вздумайте никто тыкать и говорить, а у тебя там 5 человек, а у тебя там 10 человек, о, у него 1500. Тунеядцев и лоботрясов. Иисус имел 12, которые изменили всю нацию, изменили всю землю и ушли на небо победителями. Я лучше буду иметь вокруг себя 10, 15, 20 человек, но которые готовы идти до конца. Амин. Которые ничего, согласны не есть по 15 дней в месяц. Которые согласны молиться больше, чем они едят, читают что-то. Я хочу иметь команду сильнейших. Помните, как Давид, у которого было около сколько там, 400 человек, да? Потом из них было 30 самых сильных, которые разрывали пасти, которые убивали 1-800 человек. Почему? Потому что эти люди были призваны в начале, и они не боялись ничего и никого. Которые могли запросто пойти в несколько человек, прорубать стан филистимлян, прорубать секцию целую в ихнем стане, набрать воды и вернуться назад. Мышление, мышление. Как ты мыслишь, что ты видишь, куда ты движешься, к чему Господь призывает тебя? Что ты хочешь увидеть в твоей жизни происшедшем? Что ты хочешь видеть? Вокруг тебя находятся именно те, кто есть ты. Посмотри на свое окружение. Кто находится вокруг тебя? Если вокруг тебя находятся помазанные люди, значит, это твое мышление. Если вокруг тебя находятся одни алкоголики, наркоманы и блудники, ну тогда задай вопрос себе, кто ты? Вы все здесь. Если вокруг тебя одни бизнесмены, и ты не знаешь, куда от них деваться, это ты. Подобное соединяется с подобным, даже не задумываясь. Оп, и вокруг тебя уже компания. Кто ты? Посмотри на свое окружение, узнай, что движет тобой. Многие люди не хотят менять мышление. Знаете почему? Потому что за этим следует перемена всей жизни. Перемена всей жизни. Вы все со мной? Володь, ты понимаешь, о чем я говорю? Он говорит, когда его Бог накрыл, ему пришлось не поменять вот эту маленькую вещь только в своей жизни. Вот Бог мне сказал, надо танцевать там, прыгать там, высвобождаться там с флагами. Ты понимаешь, что когда Бог пришел и накрыл его, он поменял не только вот эту маленькую часть в его мозге. Он поменял всю его жизнь. Скажи, Володя, всю полностью, полностью. Знаете, почему многие не хотят менять? Потому что если ты придешь в эту церковь, значит, тебе придется принять. Если тебе придется принять этих людей, значит, тебе придется всем доказывать, что я с ними, да, и там Бог. Понимаешь, потом, значит, если тебе придется доказывать, что с ними Бог, значит, тебе самому надо таким становиться, потому что ты уже с ними. Тебе нужно, раз ты с ними, тебе говорят, так там же прыгают, так там же насаются по залу, не понять, что происходит. Значит, ты такой самый, ты там был, был. А ты знаешь, что они делают? Да я так, нечаянно зашел туда. Меня пригласили. Ну да, бегают, я в уголку стоял, смотрел, но я ничего не делал. Я знаю их. Ты понимаешь, что если тебе придется принять чуть-чуточку, знаете, что вор, лжец, когда он лжет, ему надо везде лгать. Иначе он везде пролетать начнет. Ложь — это такая вещь, что ты сказал там, да, Вася мне сказал это, потом надо Васе перезвонить и сказать ему: Вася, если тебе позвонят, скажи, да я, потому что я сказал, понимаешь? И там потом тут Вася начинает лгать, понимаешь? И ложь, она как канитель такая тянется за собой, ты не можешь чуть-чуть солгать. Ложь, она, знаешь, так тебе капнула, там целое-целое уже, как домино эффект пошло. То же самое с жизнью твоей, ты начнешь что-то одно менять. Это все равно, что, знаете, я работаю, я делаю зубы, да? Профессия такая интересная. И знаете, иногда пациент, да, иногда приходит, у него все зубы больные, а один красивый. И он говорит: у меня зуб красивый. Понимаете, ему говорят: слушай, надо что-то делать. Понимаете, что он говорит: ну, я не собираюсь весь рот вырывать и менять из-за одного зуба. Пусть он уже даже плохим станет, чтобы весь рот одинаковый был. Никто не хочет делать, никто не хочет жертвовать. А раз то-то и то, вы понимаете, что когда ты меняешь что-то одно, тебе все придется менять. И вот этого боятся люди. Значит, придется менять друзей. Значит, придется менять образ жизни. Молитвенную жизнь. Чтение Библии. Все надо менять. Все. Все. И ты говоришь: Господь, не понял. Да нет, я не хочу. Нормально. Я так, по чуть-чуть. Только тришечки и только для себя. Как говорят, да? Дьявол всегда позаботится о том, чтобы ты слышал, что о тебе говорят, сплетничают, чтобы никогда не поменялся. Он всегда будет держать тебя, знаете, как: а что там обо мне говорят? А что там обо мне говорят? Он таким образом держит твое мышление. Держит тебя в твоей сфере мышления. Бог любит людей. Никогда не бойся ошибиться. Вы слышите меня? Когда дети учатся ходить, они никогда не встал и не пошел. Во какой у меня сын, с первого раза пошел. Такого не бывает. Такого не бывает. Ты встал там, хряпнулся где-то, фонарь набил, шишка здесь. Что такое, сыночек? Мама говорит: ходить учится. Везде шишки, фонари какие-то, царапины. Вы понимаете, что когда ты начнешь двигаться в ведении, ты увидишь, у тебя не все будет получаться, амен. Но никогда не бойся ошибок. Знаете, почему многие люди, другая причина, почему они не хотят вставать и идти делать что-то, менять свое мышление? Потому что за этим будут ошибки. Про тебя говорить начнут. Никому не хочется, чтобы про тебя плохо говорили. Всем хочется, чтобы про нас хорошо говорили. Да, а такого не будет. О, у Вовы всегда такие остроумные мысли. Молодец. Да, да. Вы понимаете, да, что вещи, они движут нами. Они должны измениться. Страх измениться, страх мнения, сплетни формируют наше мышление. Мы боимся двинуться, боимся что-то сделать, ошибок боимся. Я видел детей, маленьких детей, которых когда-то напугали разговаривать, ходить. Потом уже вырастает подросток. И мне говорят: почему он до сих пор не ходит? Его когда-то напугали. Я встречался с такими вещами. Я уверен, что и вы встречались. Почему он не разговаривает? Его напугали. А пусть бы он там... Я встречал русских в Америке, которые по-английски не говорят уже 10 лет в Америке. Спрашиваю, чего? Он говорит: мне стыдно. Я хочу вот сразу заговорить без акцента. Встречались с таким маразмом? Мне стыдно говорить по-английски. How are you? Как в раю. Вы понимаете, да? Что у нас вообще, я имею в виду, мышление вообще странное. Ты не сможешь говорить по-английски без акцента. Уже говори с таким обрубанным русским, чтобы вообще все знали, что ты русский, и все. Наоборот, им еще нравится. А ну еще раз скажи, как ты говоришь. Мы так R не умеем выговаривать. Никогда не бойся. Боязнь падения удерживает людей от прогресса. Боязнь ошибок удерживает людей от великих достижений. Мне нравятся великие завоеватели. Знаете этого Александра Македонского? Знаете, да, все? Все знают его. Александр Великий. Он просто один раз в один момент пришел к такому мышлению, знаете, в мысли и сел. Он говорит, а что если я, вот такой человек, захвачу весь мир? Вы понимаете, такая мыслишка вроде, над ним посмеялись, помахали, знаете, руками. Он развернулся, нашел себе, знаете, людей такие, которые мыслят так же. И угадайте, что? Захватил весь мир. Вы понимаете? Да, потом умер как алкоголик, потому что он через энкаунтер не прошел. Он умер как пьяница, он спился, сгорел полностью, если вы знаете его историю, не хочу вдаваться. Но он захватил весь мир. Он шел и брал. У него разум начал развиваться. Почему? Потому что он взял и стал на ступень выше всех полководцев. И его до сих пор знают. Да, он был деспот, он был ведомый демонами. Но это был великий человек, которому христианам позавидовать надо. Его мышлению. Все с дьявола. Дьявол, да что там дьявол? Знаете, особенно харизматы. Потопчем сатану, а завтра всю неделю сатана нас топтать будет. Зато мы его в воскресенье полтора часа потопчем. Понимаете, что получается? Топчем. Топчешь ли ты его в своей тайной комнате? Выходят ли бесы, когда ты начинаешь служить? Происходит что-то в твоей жизни великое? Измени свое мышление. Измени свое мышление. Попроси у Бога, чтобы начать думать по-другому. Попроси у Бога великую мечту, которая бы вела твоей жизнью. Один маленький Ленин. Страна до сих пор очухаться не может. И вряд ли очухается. Вы слышите меня? Вряд ли. Без вмешательства, сильного вмешательства Иисуса Христа, вряд ли та страна очухается. Поэтому мы все и здесь. И все сказали. Потому что мы не верим, что наша страна очухается. Поэтому мы все здесь. Прямо, а ну что, пусть они там чухаются себе, мы в Америку поедем. Слава Богу. Вы взяли что-то для себя сегодня? Пусть Господь благословит вас. Мышление. Ты не думаешь, что что-то связывает тебя деньги. Когда ты начнешь думать по-другому. Когда ты начнешь думать по-другому. Мы сидим в нашем маленьком зале. Еще раз напомню для тех, кто не слышал. Сидим в нашем маленьком зале где-то 4 месяца назад. Сколько нас было? Андрюш, 10, может, меньше, 8, 7-8 человек приехали с энкаунтера. Дьявол смеется над нами, да-да, сейчас мы. А я такой встал и говорю, все, мы делаем энкаунтеры, несмотря ни на что. А где твоя команда? Нету. А люди на энкаунтер записаны? No. А я говорю, Андрей, едем снимать энкаунтер. Мы сели с ним в машину и поехали по вере, зарегистрировали вот тут здоровое место. Ни одного записанного человека. Своих через энкаунтер будем проводить. Своих 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 10, мой опаздывает. Вы понимаете? Вера, движимая делами. Мечта. И я хочу к концу года увидеть большую спасенную армию людей. И мы увидим ее. Вот девчата сидят и воздают славу Господу за то, что они уже в воле Божьей. Только по одной причине, потому что вы сказали Богу «да». Вы слышите? Поэтому эти девушки сидят сейчас свободные и счастливые, освобожденные от всего, потому что маленькая горстка людей сказала Иисусу «да». И добро пожаловать в это служение. У нас членства нет, потому что, ну, можете себе представить, когда нас, например, там 1000-2 еще членства котируется, я планирую вырасти, ну, минимум так, 300 тысяч, 400 тысяч. Ну, смотрите, если нас в Америке здесь вот сейчас сколько, 360 тысяч, да? Вот здесь только, в нашем штате. 360 тысяч. Можете себе представить, да? А люди с Орегона будут ехать. Нам надо будет снимать большие здания. Вы слышите? Серьезно, я верю в это. Скоро будете смотреть и вспоминать. Он шутил, там сидел, у него там в зале, там 50 человек сидело. Скоро 50 тысяч будет. С такой же улыбкой на лице. Потому что Господь наш есть великий царь, амин. И мы служим великому Богу. Я не служу убогому Богу. Он сказал, что за вами следовали и слушали. И меня слушали, и вас будут слушать. Его хаяли, и нас будут хаять. Давайте с вами встанем, помолимся. Господь!